Но мы всего лишь эксперименты. Вы доверяете нам, чтобы взять нас в команду?» — скептически спросила Ванда. «Вы оба неплохие по своей природе. Просто Гидра сбила вас с пути. Надеюсь, мстители покажут вам, насколько огромен и сложен мир», — Хэл сказал сбоку. «Кстати, об экспериментах. Твой брат, да, а ты, нет», — сказал Иен. «А, я не понимаю», — Ванда сказала, что действительно не понимает. «Она имеет в виду, что сила, которой ты обладаешь сейчас, была твоей силой с момента твоего рождения. Вы уже слышали историю о камнях бесконечности. Камень разума просто открыл эту твою силу», — сказал Джон. «Ты, ведьма, Ванда, как и мы. Пойдем с нами, мы научим тебя, как управлять этой твоей огромной магической силой», — сказала Трис. «Ведьма, почему это звучит плохо?» — скептически спросила Ванда, которая смотрела много сериалов, и ни в одном из них о ведьмах не говорилось ничего хорошего. «Не верь всему, что видишь. Почувствуй сама», — сказал Стив, который был рад представить новых людей, если они были хороши. «Вы оба будете оцениваться всеми нами и сможете присоединиться только в том случае, если мы сочтем вас достаточно достойными. Ванда пойдет в школу волков, а Пьетро пойдет с Флэшем. Если вы оба пройдете их аттестацию, то сможете присоединиться. Этот путь долог и труден. Вы оба – новички в этой области. Только после надлежащего обучения, контроля и тестов я смогу позволить вам присоединиться к нам», – сказал Уин в конце. «Мы понимаем. Я тоже хочу посмотреть, как быстро я могу бегать. Ванда может присоединиться к этим так называемым ведьмам. Но если я увижу, что вы делаете плохие вещи, я остановлю вас всех», — сказал Пьетро. Глава 212. Магия. Глава 212. Магия. Ванда все еще сомневалась, ведь это означало бы, что она надолго разлучится с братом, но она знала, что Джон – хороший человек. Его благотворительная деятельность достигла даже Соковии, и это действительно помогло на некоторое время остановить войну. И хотя Ванда и Пьетро не очень-то доверяли Тони, они хотя бы немного доверяли Джону. «Тебе будет хорошо с нами. У твоего брата будет более широкий мир, и он будет помогать спасать нормальных людей», – сказала Трис. «Хорошо, я понимаю. Я пока пойду с вами», – сказала Ванда. На лицах Йен и Трис появились улыбки. Они тут же открыли портал и вошли внутрь. Ванда удивилась этому и пошла с ними на другую сторону. «Джон, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что у красного черепа есть камень бесконечности?» – спросил Стив. «Ну, он был в некотором роде наказан, и ему было поручено быть проводником людей, которые ищут камень души. Он просто призрак. Единственное, кем он может быть, это проводником для других и никогда не покидать планету. Не беспокойтесь о нем, его ждет участь хуже смерти», — сказал Джон. Стив почувствовал удовлетворение, когда Джон сказал это. Красный череп заслуживал такой участи. Люди с блестящим умом начали работать над новым проектом, который посоветовал им Джон. Тор решил остаться на Земле, пока не убьют Альтрона, и, поскольку здесь была его девушка, он отправился к ней. Джон думал, когда же они оба расстанутся. Еще до того, как он попал в эту вселенную, компания Marvel сообщила, что Джейн станет новым Тором. Джон читал комиксы и знал, что только защитники Асгарда могут владеть молотом. Возможно, потому, что Джейн взяла на себя роль защитника Асгарда, или того, что от него осталось, она и стала Тором. Джону не терпелось увидеть, как будет развиваться их история в будущем, поскольку он не представлял, как в ней появится Зевс. Для него это будет совершенно новая территория, и он с нетерпением ждал этого момента. Но что удивило Джона, так это то, что Стив начал встречаться с Дианой. Возможно, потому, что Пегги просила его жить счастливой жизнью, Стив в конце концов выбрал новый путь, но Джон был рад видеть, что Стив ведет себя как нормальный человек. Диану, вероятно, привлекла та же история, что и Стива, и она снова захотела вести нормальную жизнь. Джон всегда говорил, что у каждого человека есть только одна жизнь, зачем же тратить ее на самобичевание. После этого Джон уехал в Нью-Йорк, а за ним и остальные, у кого была работа на материке. Флэш забрал Пьетро. В последнее время Флэш начал спасать обычных людей в Сиэтле, где он поселился. Уин предложил ему быть в другом городе, а не в Нью-Йорке. Многие люди действительно изображали Флэша на картинках, и поэтому люди знали, что Флэш появился. Все были счастливы увидеть самого быстрого человека в реальной жизни, и поэтому его полюбили в Сиэтле, ведь в их городе появился свой супергерой. Джон отправился домой, так как у него была работа. Он знал, что за ним может следить Альтрон, но ничего не мог с этим поделать. И, рожденный из бесконечности, близок к совершенству, и только другой И, рожденный из бесконечного камня, мог справиться с ним. Он уже просил Гаю убить Альтрона, но она ответила, что это невозможно. Единственное, что она может сделать, это защититься от атак Альтрона. Именно по этой причине Джарвис был еще жив, так как Виктор и Гая следили за ним. Джон не знал, какие планы вынашивает Альтрон, но, поскольку он позаботился о том, чтобы ему не достались камни бесконечности, ему было все равно. У них было достаточно огневой мощи, чтобы противостоять всему, что мог бросить в них Альтрон. Джон, как обычно, принялся за работу и даже решил снять еще один фильм на следующий год. Так как приближалась серия «Доктора Стрэнджа», ему нужно было строить планы. Дормамму был непрост, чтобы остановить его с самого начала. Хотя Джон и не был уверен, что древнее позволит ему вмешаться в план, он все же попытается это сделать. Джон сразу же отправился в Дисней, так как ему нужно было предоставить сценарий. В прошлой жизни этот фильм был анимационным, но здесь Джон хотел сделать его реалистичным. Когда Кевин увидел сценарий, он вздрогнул. Все было хорошо, когда все объяснялось наукой. Но сценарий, который дал Джон, был основан на магии. Кевин не мог не спросить, а магия существует? Кевин видел, как оживают почти все работы Дисней, поэтому знал, что многие элементы в них правдивы. Это было одной из главных причин их популярности. Иногда наше воображение на самом деле не является воображением, Кевин. Магия реальна. Просто ты еще не почувствовал и не увидел ее, сказал Джон. Кевин был поражен. Почему ты так удивлен? Ты же видел сценарий Лиги Справедливости, без границ. Неужели ты думаешь, что это просто так, сказка? Спросил Джон. Но в реальном мире нет такого количества супергероев, как в мультсериале, который мы снимаем, сказал Кевин. Глава 213 Вижн. Глава 213 Вижн. Ты действительно так думаешь? Кстати, о мультсериале. Когда он выйдет? Спросил Джон с ухмылкой. Кевин вздрогнул, услышав первый вопрос. Он выйдет к июню. Примерно в то же время, что и фильм, ответил Кевин. Он не стал больше расспрашивать о супергероях из Лиги Справедливости. Без границ. Фильм находился в основном в руках Дисней, так как он работал над фильмом о супергероях. «Хорошо, я с нетерпением жду его», — сказал Джон, уходя. «Июнь станет решающим месяцем, когда на Марс отправятся первые обычные пассажиры. Билеты уже поступили в продажу и были распроданы за минуту или около того. Агенты щита уже находились на Марсе, помогая на плантации. Беннер уже давно вернулся, а Майя оставалась там, чтобы контролировать их. Джон непосредственно приступил к созданию нового фильма о супергероях. Этот фильм, как и предыдущие, был анимационным, но теперь его действие будет происходить в реальной жизни. У Джона не было никакого повода для фильма, так как из него практически ничего нельзя было извлечь. Может быть, супергерой, но он мог бы получить то же самое из Лиги Справедливости. Теперь Джон, наконец, был спокоен, поскольку почти все основные проекты были в работе, и все, что ему было нужно, это обновление или извлечение нового мира для пополнения запаса ЦФ. Этот новый мир значительно увеличит число его поклонников, так как затронет все живое, и ему не терпелось увидеть совершенно новый мир. Но перед этим нужно, чтобы правительство контролировало ситуацию. Лига уже начала проверку людей, и вскоре будет составлен список тех, кто тайно наносит вред обществу. Даже щит начал составлять список после просьбы Уэйна. Фьюри тоже поддержал эту идею, поскольку список проходил через него. Это позволило бы им лучше контролировать все происходящее. Поскольку Джон сказал, что скоро наступит новый мир, Фьюри жил в кошмарах и поэтому неустанно работал над тем, чтобы добиться максимального контроля. В прошлый раз их чуть не переиграла Гидра, и на этот раз он не хотел повторять ту же ошибку. Дни шли за днями, и к концу мая Тони обзвонил всех, поскольку они почти закончили создание нового андроида после внедрения Камня Разума. В отличие от оригинальной истории, Тони получил огромную помощь и время для работы над этим проектом. К работе были привлечены величайшие умы двух вселенных. Даже Виктор и Гая помогали в программировании и следили за тем, чтобы все было на своих местах. Вскоре к ним присоединился и Джон. Поскольку Джон намекнул, что андроид будет мстителем, все пришли посмотреть, как создается их новый друг. «Ну что, все готово?» — спросил Хэл. «Да, все на месте». Джон, я только что пожертвовал Джарвисом ради этого. Надеюсь, ты прав, сказал Тони. Все будет хорошо. Ванда, насколько ты продвинулась в колдовстве? Спросил Джон. Я могу двигать тяжелые предметы. Трис сказала, что мне не нужны заклинания, но я чувствую больше силы, когда использую эльфийские заклинания, нерешительно сказала Ванда. Хорошо, я не думаю, что что-то пойдет не так, но если что-то пойдет не так, ты сначала поработаешь со своей магией, сказал Джон. Почему? Ванда была озадачена. Потому что, хотя ты и не создана камнем разума, его влияние все равно остается на тебе. Среди всех нас только ты достаточно сильна, чтобы остановить камень разума, сказал Джон. Почему вы все говорите, что я очень сильна? Трис сможет отбросить меня одним взмахом руки, сказала Ванда. Это потому, что ты их не контролируешь. Твоя сила заставляет меня завидовать Ванде, сказал Иен. Ладно, ребята, хватит болтать. Рейн, включай, сказал Тони. Регенерационная колыбель была включена. За этим наблюдала доктор Хелен Чо, которая тоже присоединилась к этому проекту, как и в оригинальной истории. Вскоре счетчик энергии показал полную мощность. Мощность была настолько велика, что в линии питания появились искры. Но уже через полминуты люлька была разорвана появившимися красными руками. И точно так же, как в оригинале, из нее вышло красное существо. Он тут же подлетел к ближайшему оконному стеклу, чтобы посмотреть на свое отражение. Увидевший это, Джон улыбнулся, так как понял, что все прошло идеально. Вижн был окончательно создан. Глава 214. Медицинская техника. Глава 214. Медицинская техника. Извините, это было странно, сказал Вижн. Все в порядке. Я последую примеру других вселенных и назову тебя Вижн, сказал Джон. Значит, я уже существую в другой вселенной? Приятно слышать, ответил Вижн. Прежде чем что-то начнется, можешь ли ты взять молот Тора? Спросил Джон, так как ему нужно было убедиться, что это хорошая версия Вижна. Думаю, смогу, ответил Вижн, подлетая к молоту, который лежал неподалеку. И как оригинальная версия, он с легкостью поднял молот. Джон почувствовал облегчение. У нас появился еще один король Асгарда. Тони насмехался над Тором. Тор лишь пожал плечами, ведь Диана однажды уже брала молот, о чем он узнал позже, так что ему было все равно. Вижн, ты будешь нашим главным оружием, когда Альтрон сделает свой большой ход, сказал Бэтмен. Да, я не хочу убивать Альтрона, но я понимаю, что это необходимо, сказал Вижн. Хорошо, все дела сделаны. Хорошо, что у нас есть еще один член, сказал Хэл. Джон, когда появится новая штаб-квартира, мы не можем постоянно находиться здесь, в этом тесном помещении, спросил Тони. Скоро. Брюс создаст здесь зал правосудия. Это будет наша земная штаб-квартира, так как новая штаб-квартира будет находиться в космосе, сказал Джон. В космосе? Но разве это не помешает нам быстро перемещаться? Спросил Стив. Вам не нужно об этом беспокоиться. Все уже продумано, сказал Джон. Ух ты, штаб-квартира в космосе. Это было бы здорово, сказал Пьетро. Хорошо. Попробуйте поискать Альтрона. Ваши нанокостюмы готовы? Спросил Джон у Уина и Тони. Осталось немного работы. Мы почти на последней фазе, ответил Рейн. Хорошо, ответил Джон. После этого все дружно обсудили, что нужно предпринять против Альтрона, когда он нападет. В первую очередь необходимо было создать безопасный неинвазивный канал связи. Виктор и Гая уже работали над обеспечением безопасности. Вообще-то Джон немного раскаивался в том, что создал Альтрона. Он думал, что Альтрон никогда не будет создан, поскольку он остановил Тони довольно рано, но вселенная загадочным образом сработала против него и сама создала Альтрона. Возможно, мне следовало с самого начала забрать Ванду и Пьетро. Пусть это будет для меня уроком. Я должен перестать вести себя как бог и просто останавливать все с самого начала. После этого все ушли. Вижн остался в парке юрского периода, так как не мог больше нигде показываться. Джон, как обычно, отправился на работу. Удивительно, но Альтрон по-прежнему молчал. Джону очень хотелось узнать, что планирует Альтрон. Он даже попросил Виктора поискать спрятанный вибраниум, но на рынке его не оказалось. Почти весь вибраниум находился в парке юрского периода и тщательно охранялся. Наконец наступил июнь, и на экраны вышел первый фильм, запланированный компанией Disney. Поскольку Джон сказал, что в фильме будет показана футуристическая медицинская технология, Все захотели пойти и посмотреть. На премьеру, как всегда, пришли все. Вскоре в фильме начали показывать Землю, уходящую далеко в будущее, где богатые люди построили в космосе огромную космическую станцию, где жили богатые, а бедные жили на загрязненной Земле. Теперь между богатыми и бедными была огромная разница. Тони, увидев огромную круглую космическую станцию, спросил: «Только не говорите мне, что наша штаб-квартира будет находиться на этой станции». «Нет, хотя она будет похожа, но будет намного больше и лучше. На ее основе скоро выйдет новая игра», — сказал Джон. «Круглая космическая станция — это круто», — сказал Беннер. Вскоре начался фильм, в котором рассказывалось о главном герое, попавшем в аварию и погибшем через несколько дней. Он уже был расстроен, поэтому в одиночку отправился на миссию по излечению себя. Вылечить себя можно было только в медицинских капсулах, которые могли излечить практически все известные человеку болезни путем перестройки атомов. Да, это был фильм «Элизиум». Медицинские технологии в фильме были очень продвинутыми, и когда Джон получит эту технологию, это еще больше поднимет Умбрелла и увеличит ее популярность. Джон даже думал извлечь кольцо, как космическую станцию, но не успел, так как кольцо Хала было более футуристичным и имело собственные. Фильм в целом оказался не очень хорошим и получил средние оценки, но Джон добился своего. Джон напрямую извлек все медицинские технологии из фильма на USB-накопитель и отдал его Тони через день после выхода фильма. Тони позвонил доктору Хелен, так как эта технология была бы полезнее для нее, ведь она была создателем регенерационной колыбели. Колыбели и медицинская технология имели огромное сходство. «Так это сработает?» – спросил Джон у доктора Хелен, пока она изучала технологию. «Да, эти исследования и технологии напрямую выведут Умбрелла на лидирующие позиции, и, судя по всему, они будут стоить недорого», – сказала Хелен. Она сама присоединилась к Умбрелла и теперь возглавляла медицинское подразделение. Глава 215. Изменение мира. Глава 215. Изменение мира. «Хорошо, у нас есть время», – Джон кивнул Хелен и перешел на новый канал связи. «Тони, первые астронавты готовы?» – спросил Джон. «Они поедут через неделю», – сказала Пиппер, которая тоже находилась неподалеку, чтобы посмотреть на новую медицинскую технологию. Джон был рад этому, ведь скоро люди наконец-то сделают шаг в космос. Единственной головной болью будет объяснение появления на Марсе новых механических животных. Но этим займется Всемирный совет, поскольку они уже были проинформированы. Правительства тоже узнали об этом. Многие правительства даже предлагали вернуть механических животных для исследований, но Уэйн был категорически против, поскольку они должны поддерживать баланс. Люди могут только смотреть на них или играть с ними. Конечно, у правительств есть свои идеи, как заполучить новых механических животных. Джон знал обо всем этом, но ему было все равно. Лига и Щит внедрились достаточно, чтобы его это не волновало. Скоро начнется чистка, и это заставит всех держаться в узде. Поскольку под руководством доктора Хелен Чо уже были построены регенерационные колыбели, им будет легче внедрить новую технологию. Хелен уже сказала, что почти через 2 месяца многие медицинские капсулы могут быть разосланы по больницам. Джон был очень рад услышать это, так как скоро медицинская база Земли будет на высшем уровне. Не будет больше необычных смертей. Джон понимал, что эта новая технология поднимет шум в медицинской отрасли, но его это не волновало. Мандарин был примером для всех крупных компаний, и он был уверен, что эти компании не будут настолько глупы, чтобы перечить корпорации Умбрелла. Через неделю новые люди, заказавшие билеты, отправились на Марс. На старте правительства, наконец, заговорили о новых механических животных, которые были на Марсе. На самом деле они не хотели, чтобы обычные люди летели на Марс, и даже хотели остановить экспедицию. Тогда Пиппер стала угрожать им изображениями Марса, на которых животные пасутся на открытых полях. Правительства прогнулись под силой Умбрелла и угроз неумолимой. Пиппер Поттс. Они согласились на это только при условии, что ученым будет предоставлен доступ к криптонским кораблям, находящимся на Марсе. Пиппер согласилась, так как все равно ничего не смогли бы узнать, поскольку все они уже были трансформерами. Жители Земли были удивлены таким открытием, и многие, кто никогда не играл в игру Horizon Zero Dawn, начали играть в нее. Это было рекомендовано самим правительством. Когда после высадки людей на Марс появились первые снимки и видео, те, кто сначала не верил, теперь были вынуждены поверить в это. Этот инцидент еще раз значительно повысил ценность игры для поклонников, поскольку многие стали играть в нее более серьезно, чтобы понять, что происходит на Марсе. Конечно, правительство предупредило их, чтобы они были осторожны с животными. Хотя они и не были агрессивными, как в игре, было сказано, что за ними постоянно наблюдает искусственный интеллект Гая, и о любом их проступке будет сообщено в высшие инстанции. Конечно, после того, как они достигли Марса, нашлись люди, которые не обратили на это внимания, и Гая позволила животным преподать им урок. Это тоже было записано и отправлено всем желающим. Те, кто имел о них другие представления, поняли, что любое нападение на животных должно быть многократно обдумано, прежде чем приводиться в исполнение. Джон тоже увидел новые снимки и обрадовался, что на Марсе уже есть хоть немного зелени. Хотя для того, чтобы стать похожим на Землю, потребуются годы, это уже начало. Обо всем этом заговорили в интернете, и снова имя Джона оказалось на слуху, поскольку именно он был главным создателем игры. Теперь многие люди хотели полететь на Марс и даже поселиться там, поскольку видели в этом огромную возможность для бизнеса. Они напрямую обратились в компанию Umbrella. Компания Umbrella сообщила, что уже планирует отправить людей на Марс и колонизировать его. Люди уже начали массово стекаться в компанию. Компания Umbrella решила отправить на Марс побольше людей, чтобы поскорее начать процесс колонизации. Umbrella с трудом сдерживала энтузиазм людей. Так прошло еще 2 месяца, и Umbrella наконец объявила о выпуске новых медицинских капсул, способных излечивать практически все болезни и травмы. Это еще раз потрясло мир. Сначала люди, как всегда, не верили, но когда увидели, как медкапсулы доставляют в больницы, и даже сообщение о том, что пациенты мгновенно излечиваются, заставили их поверить в это. Многие отмечали, что весь процесс напоминал фильм «Элизиум», который, как и многие другие, был снят Джоном. Джон, как всегда, был в первых рядах, и поскольку медкапсулы действительно затронули и бедных, и богатых, его стали называть мессией для обычных людей, поскольку он в одиночку спасал жизни. Глава 216. Человек-муравей. Глава 216. Человек-муравей. Джон был удивлен, увидев все это. Он не ожидал, что такая технология прославит именно его имя, и он станет еще более знаменитым вместо доктора Хелен Чо или Тони, так как именно они были главными действующими лицами. Пропаганда действительно меняет сознание людей. За последние 2 месяца многие побывали на Марсе и были поражены новыми пейзажами совершенно новой планеты. Корпорация Umbrella даже провела лотерею, чтобы отправить людей среднего класса на Марс по более низкой цене в знак доброй воли к людям и показывая, что не только богатые могут полететь на Марс. Полететь на Марс может и обычный человек. Люди были рады такому шагу Umbrella. Они уже выпустили новые модели автомобилей, самолетов и кораблей, снизив стоимость перевозок, а теперь Umbrella представила медицинские капсулы и даже космические полеты. Корпорация Umbrella в значительной степени изменила образ жизни людей, и эти изменения были очень позитивными. Даже если на первых порах и будут возникать проблемы, это вполне допустимо, ведь впереди их ждет светлое будущее, наполненное только позитивными свершениями. Компания Umbrella даже заявила, что тем, кого затронули изменения, привнесенные компанией, она предложит работу и даже заберет их на Марс, где через несколько месяцев начнется процесс колонизации. Хотя Umbrella и не смогла бы охватить всех желающих, тем не менее, это была хорошая мера. В это время Джону позвонила Фелисити и сообщила, что компания Pym Technology прислала ему приглашение посетить выставку нового костюма, созданного их компанией. Дарин Кросс хотел показать новый костюм под названием «Желтая куртка». Джон понял, что история Человека-муравья началась. На этот раз Джон собирался остановить весь сюжет в самом начале, и для этого ему нужно было поговорить с Хэнком Пимом, основателем «Мстителей» на Земле 616. Он был важной частью истории Марвел, и поэтому ему нужно было поговорить с ним лицом к лицу. Джон получил прямой доступ к воспоминаниям членов Лиги, проникших в компанию, и понял, что Дарин хотел продать желтую куртку на черном рынке, поскольку правительство не финансировало его исследования, так как желтая куртка была очень нестабильной. Правительство уже проводило испытания желтой куртки и обнаружило, что она влияет на сознание людей, когда они используют костюм, и поэтому закрыло весь процесс. Дарин продолжал настаивать на своем, и поскольку инвесторов для костюма не нашлось, он обратился к крупным компаниям, которые без колебаний шли на все ради достижения своих целей. Поскольку Джон представлял Умбрелла, его тоже позвали. Джон был удивлен приглашением, но принял его. Он вызвал ниндзя, не связанных ни с одной деревней, и поручил им самостоятельно заменить членов собрания. Он посмотрел список членов собрания, и все они, по данным Гаи, имели плохую историю. «Он просто попал в ловушку», — сказал Джон, вызывая ниндзя и отправляя их на работу. Съезд проходил через неделю, поэтому у ниндзя было достаточно времени, чтобы узнать свою цель и заменить ее. В назначенный день Джон отвез Бамблби в штаб-квартиру компании, место, где должна была начаться встреча. Войдя в здание компании, он увидел того, Радикова, собственно, и приехал. Он подошел к нему и сказал: «Доктор Пим, рад видеть вас лично». «Здравствуйте, мистер Джеймсон. Удивительно, что вы знаете обо мне», — ответил Пим. Он все еще суетливо оглядывался по сторонам. Это было связано с тем, что он отправил Скотта на задание забрать костюм и сорвать всю встречу по привлечению новых инвесторов. «Конечно, я знаю о вас. Давайте пройдем внутрь», — сказал Джон. Джон вошел внутрь и увидел всех остальных участников. Все они были его подставными лицами. Джон ухмыльнулся. История развивалась так, как и должна была развиваться в оригинальной версии. Дарвин демонстрировал желтую куртку, а Скотт появился в костюме человека-муравья. Джон кивнул окружающим, и прежде чем кто-то успел понять, что происходит, Дарвин получил удар по лицу от одного из членов команды. Другой член клуба сразу же появился за его спиной и защелкнул наручники на его руках. «Теперь мы можем говорить свободно. Скотт, ты можешь уничтожить костюм или сделать все, что захочешь, и уйти», — сказал Джон. «Что происходит? Вы хотите отобрать технологию?» Хэнк защищался, так как все еще не понимал, что происходит, но было ясно, что члены группы, пришедшие на встречу, подчинялись Джону. «Частицы Пима удивительны, и в будущем я, возможно, найду им применение. Но пока я согласен с вами, доктор Пим». Джон сказал ниндзя, чтобы они унесли Дарвина, который к этому времени был без сознания. Его отправят в мир Наруто и заключат там навсегда, чтобы он больше никогда не видел реального мира. Джон не хотел, чтобы в квантовом мире появился еще один человек. Глава 217. Хэнк Пим. Глава 217. Хэнк Пим. «Что вам от меня нужно?» – спросил Хэнк. Находившаяся неподалеку Хоуп тоже подошла к отцу, так как подумала, что у Джона недобрые намерения. Скотт, который наконец-то выбрался из маленькой витрины, увеличился до нормальных размеров. «Мне ничего от тебя не нужно, а вот к вам есть вопрос. Хотите ли вы получить информацию, которой я располагаю? Но сначала давайте присядем». «Я вам не враг», — ответил Джон. «Тогда почему ты уничтожил Дарвина?» — спросила Хоуп. «Давайте не будем обманывать себя. Вы трое уже давно планировали уничтожить Дарвина. Я просто облегчил этот процесс», — сказал Джон. Они были удивлены тем, что Джон знал об их участии. «Скотт, ты можешь показать себя, можешь позвать своих друзей, чтобы они тоже присоединились», — сказал Джон. «Откуда ты знаешь о нас?» — спросил Скотт. «Я знаю многое. Я здесь не для того, чтобы говорить о вашем прошлом. Я здесь, чтобы говорить о вашем будущем», — сказал Джон. «Будущее, что ты имеешь в виду?» — спросил Хэнк. «Ваша жена жива и ждет, когда вы найдете ее, доктор Пим», — сказал Джон. Сказанное потрясло присутствующих. «Что? Что ты сказал?» Хоуп и Хэнк чуть не вскрикнули при этих словах. «Вы правильно меня услышали. Твоя мать попала в квантовое царство, выполняя задание. Как и твой отец, который был предыдущим человеком-муравьем, она была осой. Вы можете расспросить об этом своего отца. Но да, доктор Пим, ваша жена жива и ждет вас. Откуда вы это знаете?» — спросил доктор Пим. «Неважно, откуда я это знаю. Важно лишь то, что вы должны начать поиски. Возьмите под контроль технологию Пима. Если хотите, корпорация Умбрелла поможет вам с финансами и всем остальным. Текущее состояние Пим Технологиес выглядит не очень хорошо. Умбрелла позаботится об этом. Только верните свою жену», — сказал Джон. «Если я вам верю, почему вы хотите нам помочь?» — недоверчиво спросил Хэнк. «Потому что в будущем нам может понадобиться ваша помощь», — торжественно сказал Джон. «Не надо так опасаться меня. Неужели вы думаете, что мне есть дело до частиц Пима? Нет, вы можешь забрать Скотта и других, и никто никогда не обидит вас обоих. Я просто хочу хоть раз побыть добрым самаритянином, продолжал Джон. «Моя жена много лет назад пропала в квантовой области. Как она может остаться в живых?» – спросил Хэнк, у которого возникли сомнения. «Потому что в квантовой области время течет по-другому. Думаю, вы уже и сами не сомневаетесь в этом», – ответил Джон. Хоуп, которая все еще сомневалась в том, что ее мать жива, спросила еще что-то у отца, и Хэнк признался, что не хочет, чтобы она брала мантию Осы. Джон слушал всю эту историю с улыбкой, так как уже знал об этом. «Я слышал, что скоро будет акция протеста против вашей корпорации Umbrella, мол, ваша компания создала и он представляет угрозу для человечества», — сказал Скотт. «Корпорация Umbrella нравилась большинству людей, но, как всегда, есть две стороны медали. Некоторые люди не хотят, чтобы Umbrella становилась все более могущественной, и поэтому все началось. На самом деле многие люди, занимающиеся политикой, уже начали подливать масла в огонь протеста, который собирался разразиться. Когда люди чего-то не понимают, они будут сопротивляться. Когда появились солнечные машины, они приняли это, так как поняли. Но теперь вдруг появился ИИ, а киноиндустрия не справилась с ИИ. Конечно, есть плохие ИИ, которые бродят по миру, но есть и хорошие», — сказал Джон. «Плохой ИИ, что ты имеешь в виду?» — спросил Хэнк, прислушивавшийся к разговору. «О, есть один плохой ИИ на свободе. Он был создан по заказу Гидры», — ответил Джон. «Гидра, как вы собираетесь убить этот ИИ?» — спросила Хоуп. «Мы приняли некоторые меры. Как только крыса выйдет из кротовины, мы поймаем ее и убьем. Не волнуйтесь, все уже готово», — ответил Джон. «Надеюсь. Похоже, мне нужно больше охранять свои исследования. Если и доберется до них, у нас будут большие проблемы», — Хэнк сказал. «Вам нужна наша помощь. Я думал, ты ненавидишь Старка. Не волнуйся, сосредоточься на своей жене», — сказал Джон. «Ты тоже знаешь о моей ненависти к Старку. Что еще ты знаешь?» — Хэнк спросил с любопытством. «Я знаю, что вы высокомерны, доктор Пим, но просить помощи у кого-то — это не преступление. Вам следует навестить своего предыдущего коллегу по проекту Голиаф. Возможно, кто-то из них сможет помочь вам в поисках вашей жены», — сказал Джон. «Я могу сделать это сам», — настаивал Хэнк, в то время как Хоуп думала об этом по-другому. «Если ее мама жива и находится где-то еще, то им нужна любая помощь. Раз уж Джон рассказал о бывшем коллеге ее отца, она может пойти и попытаться убедить этого нового человека. Вы действительно добрый самаритянин. Я всегда верил, что на свете есть хорошие люди», — сказал Скотт. «Может быть, корпорация Umbrella пришлет вам предложение о работе, Скотт. Теперь вы сможете проводить больше времени со своей дочерью», — сказал Джон. Глава 218. Атака. Глава 218. Атака. «Значит, ты как пророк, ты можешь видеть прошлое и будущее. Теперь удивительно, что ты важен для Мстителей», — пробормотал пораженный Хэнк Пим. «Ну, наблюдение за линией времени не единственная моя способность», — ответил Джон, вставая, чтобы уйти. Он не хотел больше говорить о себе. Друзья Скотта уже прибыли и были удивлены тем, что все разрешилось. Джон предложил им работу в корпорации Umbrella. Они были счастливы, что могут присоединиться к такой огромной компании и получать зарплату как нормальные люди. Вместе с пчелой он вернулся домой, так как история человека-муравья закончилась довольно быстро. После истории с Эльтроном он никому не позволил бы одержать над собой верх. На начавшийся новый протест ему было наплевать. Umbrella просто снимет с себя ответственность, сказав, что она уже была на Марсе, когда они прилетели. Если же протест не утихнет, он примет меры. Джон ждал первого шага Эльтрона, и у него было предчувствие, что это произойдет скоро. Он с нетерпением ждал этого. Дни шли, как обычно. И вот уже наступил октябрь. Марс наконец-то начал понемногу колонизироваться. Компания Umbrella уже отправила на Красную планету множество людей. Космические корабли находились на другом конце планеты, поэтому люди никогда не видели ни мирового двигателя, ни других космических кораблей. Тони и Брюс наконец сообщили, что для них обоих разработана вибронана броня. Новая великолепная броня у Ина Хиллбат была изготовлена из виброниума, а у Тони была новая броня «Кровоточащий край», которая также была сделана из виброниума. Джон был счастлив увидеть такой огромный скачок так быстро. Даже Рейн сказал, что разрабатывает для себя новый вид костюма, который сможет заставить его тело уменьшаться. В один из прекрасных октябрьских дней, когда Джон работал в Дисней над новым фильмом о супергероях, он получил напоминание от системы. «День. Предупреждение. Мировой двигатель и корабль-разведчик теряют разум. Пожалуйста, посмотрите на это. Предупреждение. Мировой двигатель и корабль-разведчик теряют разум. Пожалуйста, посмотрите на это. Что? Джон почти закричал и побежал. Работающие люди испугались внезапной реакции Джона, думая, что совершили какую-то ошибку, но когда он убежал, они поняли, что это было что-то другое. Им просто стало интересно, что же произошло, что вызвало такую реакцию Джона. Джон сразу же побежал на крышу. Превратившись в Виктора Стоуна, он открыл бум-трубку и полетел на Марс, где находились космические корабли. К тому времени, когда он достиг Марса, система сообщила, что оба корабля потеряли разум и теперь находятся вне его контроля. Когда Джон добрался до Марса, он увидел, что оба корабля находятся высоко в воздухе. Корабль-разведчик собирался открыть фантомный привод и исчезнуть. Джон увидел это и выстрелил прямо в корабль-разведчик. Он впервые за всю свою жизнь потерял боевого товарища и был очень зол. Хотя он почти не общался ни с одним из кораблей, он считал их своими друзьями. А теперь он потерял сразу двоих. Джон был в ярости, поэтому не стал сдерживаться и выстрелил прямо в корабль-разведчик. Мировой двигатель поднимался высоко в воздух и еще не успел открыть фантомный привод. Выстрел Джона повредил часть корпуса корабля, так как он только что включил на полную мощность протонную пушку. Несмотря на повреждение корпуса, корабль-разведчик смог открыть фантомный привод и исчезнуть. Поврежденный корабль-разведчик не мог безопасно путешествовать, используя фантомный привод. Корабль был бы уничтожен, несмотря ни на что. Джон снова прицелился в мировой двигатель, так как этот мировой двигатель тоже был ему не подвластен. Как только он прицелился, мировой двигатель тоже исчез из поля зрения, открыв фантомный привод. На лице Джона появилось серьезное и напряженное выражение. Он догадывался о том, что произошло, но ему нужно было убедиться в этом. Он открыл бум-трубу и вернулся на землю, оказавшись на той же крыше. Достигнув ее, он снова превратился в Джона и открыл ФАЦУС. «Мстители, у нас чрезвычайная ситуация. Встречаемся в штаб-квартире», — сказал Джон. Через несколько минут открылась бум-труба, и Джон вошел в нее. Выйдя из бум-трубы, он увидел, что почти все уже пришли, а другие выходят из бум-трубок. Виктор управлял материнским блоком, чтобы привести их всех сюда. «Что случилось?» — спросил Артур. «Мы потеряли корабль-разведчик и мировой двигатель. ФОС передаст видеозапись», — сказал Джон. «Что? Что ты сказал? Мы потеряли мировой двигатель и корабль-разведчик?» Тони и Стив почти кричали. Они пробыли на Марсе довольно долго, и у них была хорошая дружба с космическими кораблями. Цифровые создания в короткое время стали для них настоящими друзьями. И вдруг ни с того ни с сего они потеряли двух своих друзей. Глава 219. Глубокий заговор. Часть 1. Глава 219. Глубокий заговор. Часть 1. «Что случилось?» – спросил Уэйн. «Гая поручила разбросать космические корабли за пределами человеческого региона, чтобы присматривать за животными Марса, и поэтому большинство из них были разделены. Я получила информацию от ФОС, что мы только что потеряли два космических корабля. ФОС удалось взорвать космический корабль, когда он уходил. Корабль открыл фантомный привод и сбежал, хотя я уверен, что он не смог бы пережить это путешествие. Но мировой двигатель успешно спасся. Гая и ФОС не смогли его отследить. Джон немного приврал, но это было ближе всего к правде. Он все еще не хотел, чтобы кто-то знал, что он может превращаться в других персонажей, когда это необходимо, поэтому он назвал имя ФОС. Тони сжал кулак, услышав это. Он любил машины, особенно машины, которым он дал жизнь. Теперь они потеряли их сразу две. «Как это случилось?» – спросил Стив. «Два неизвестных человека пролетели в скафандрах по направлению к космическим кораблям очень быстро, и прежде чем оба корабля успели среагировать, они коснулись космических кораблей. В следующее мгновение они потеряли связь со мной и в считанные секунды были захвачены. Мне очень жаль, что они не пережили этого внезапного нападения. Мои расчеты говорят о том, что это дело рук другого и, возможно, Альтрона», — сообщила Гая. «Значит, это были настоящие люди в костюмах. Неужели Альтрон перенес себя в живое существо? Это вообще возможно?» — пораженно спросил Беннер. «Это возможно, если они перенастроят медкапсулы», — сказала доктор Хелен, которая тоже пришла на эту неожиданную встречу. «Значит, Альтрон теперь может переносить себя в человеческие существа через медицинские капсулы. Разве у Умбрелла нет полного контроля над всеми медкапсулами?» — спросил Барри. «Да, но в одном случае в Японии в прошлом месяце мы потеряли медкапсулу на несколько дней. Умбрелла смогла вернуть медкапсулу, но судя по записям в медкапсуле, в ней побывали два человека. Это никого не волновало, но теперь мы знаем, что произошло. Альтрон смог изменить конфигурацию и внедриться в двух человек», — сказал Виктор, просматривая информацию в интернете. «Позвольте мне предположить, что эти два человека были выбраны для колонизации Марса», — сказал Тони. «Да, скорее всего, так и было. Добравшись до Марса, они смогли сделать для себя дешевый экзоскелетный костюм. Альтрон знал, что не сможет угнать ни один космический корабль, поэтому он придумал дьявольский способ попасть на Марс. Он должен был знать о криптонских космических кораблях на Марсе из правительственных файлов», — сказал Джон. «Добравшись до двух космических кораблей, они смогли успешно стереть разум космических кораблей. Это была последняя отчаянная попытка удрать отсюда, поскольку на Земле ему ничего не светит. Мы слишком могущественны, и Джон уже принял меры, чтобы противостоять Альтрону. Теперь вопрос в том, где сейчас находится мировой двигатель», — наконец сказал Вижн, который до сих пор молчал. «Хэл, сообщи зеленым фонарям, чтобы они прочесали галактики в поисках мирового двигателя», — сказал Джон. «Я уже проинформировал хранителей. Они серьезно относятся к этому вопросу, так как и уже однажды мучила», — ответил Хэл. «Я знаю, весь этот инцидент с охотниками за людьми однажды произошел на АА», — Джон сказал, что до появления фонарей на АА вместо фонарей работали охотники на людей. Но позже хранители поняли, что в конце концов и может сделать очень много, и они не понимают настоящих эмоций. Поэтому впоследствии они сняли охотников на людей с вооружения. В будущем, когда зеленые фонари были в игре, охотники на людей восстали, и АА пострадал от их нападения. «Охотники на людей, кто это такие?» – спросил Клинт. «Это история для другого дня. Сейчас нам нужно найти мировой двигатель, пока он не причинил еще больше вреда», – сказал Уэйн. Пока они разговаривали, в штаб-квартире раздался сигнал тревоги. «Что случилось? Альтрон вернулся?» – спросил Пьетро. «Мировой двигатель появился в экзосфере рядом с Землей. Появился Альтрон», – сказала Гая. «Хм, Альтрон мог легко сбежать и вернуться намного позже. Почему он вернулся сейчас?» – растерянно спросила Ванда. «Понятия не имею. Должен быть какой-то более глубокий замысел», – сказал Тони. «Что бы это ни было, нам нужно подготовиться. С тех пор, как появился мировой двигатель, у Вижена теперь есть физическая сущность, чтобы очистить интернет от Альтрона. Возможно, это наш последний шанс победить Альтрона. Он еще не знает о вашем существовании, поэтому он мог не просчитать ваше присутствие», — сказал Джон. «Мировой двигатель спускается на Землю. Судя по тому, где он спускается, это, вероятно, Соковия. То самое место, где все началось», — сказала Гая. «Значит, все идет по кругу», — пробормотал Джон. «Мы должны отправиться в Соковию и остановить то, что он планирует», — сказал Уэйн. «Мстители, мы должны закончить миссию». Глава 220. Общий сбор. Глава 220. Общий сбор. Виктор открыл бум-трубы, и вдалеке показалась целая армия роботов. Никто не ожидал этого, так как Гая и Виктор тщательно просканировали все, но Альтрон все же смог создать армию роботов, как в оригинальном мире. Единственное отличие заключалось в том, что вместо летающего города у них был мировой двигатель, от которого нужно было защищаться. «Ну и вечеринка», — сказал Хэл. «Нам нужно вывести гражданских. Магический народ, это ваша территория. Цири, Пьетро, Флэш и Хэл обеспечивают всем безопасность. Ванда заставляет их покинуть свой дом. Трис, Йен и Виктор открывают порталы подальше от этого места. Вижн будет иметь контакт с Альтроном, пока мы защищаем вас», — сказал Уэйн. «Альтрон считает, что человечество должно эволюционировать, чтобы выжить в будущем. Мы можем показать, что люди могут хорошо защищаться без посторонней помощи. Речь идет о моральном духе человечества и команды», — твердо сказал Стив. «С Богом, люди», — сказал Джон и окончательно превратился в Феникса, так как ему больше не нужно было здесь прятаться. Люди все равно никогда не узнают его истинную сущность. Джон улетел навстречу армии роботов. «Не можем же мы позволить ему теперь быть в центре внимания. Ведь так», — сказал Тони, когда виброниумная броня покрыла его тело. Уин тоже включил адскую броню и улетел. Наташа и остальные побежали навстречу армии роботов. На этот раз к ним присоединился даже Халк. Им нужен был разгромщик армии, и Халк идеально подходил для этого. Джон влетел в толпу роботов, а Флэш и остальные помогали эвакуироваться. Это была грандиозная сцена. Многие герои летали и бегали, сталкиваясь с армией. Вижн тоже помогал в этом. Это был его первый опыт, но он неплохо справлялся с врагами, используя лазер и силу камня разума. Альтрон не ожидал увидеть силу Феникса Джона и даже Вижна. Это удивило его, но он все равно продолжил посадку на мировом двигателе. Включив мировой двигатель, он остановился и левитировал над городом. Роботы летали и защищали мировой двигатель. «Альтрон, ты вернулся, чтобы умереть?» — спросил Джон у одного из роботов. «Джон, я вышел за пределы твоего понимания», — ответил Альтрон. «Правда? Давай посмотрим, понимаешь ли ты мою силу», — сказал Джон, непосредственно используя горячее пламя, чтобы взорвать несколько роботов. Вижн, Тор и Диана присоединились к нему и совершили свои дальние перемещения. Эти роботы не были сделаны из виброниума, поэтому убить их было довольно легко. Альтрон уже запустил мировой двигатель. Другие знали, что теперь у них меньше времени, так как им придется остановить Альтрона. Вижн, летит к двигателю. Мы с Тони будем тебя защищать. Джон и остальные расчищают нам путь. Нельзя допустить, чтобы он снова превратился в Метрополис. Я уже пережил это однажды, сказал Уэйн, с радостью. Лучше сообщите нам хорошие новости, сказал Джон через Фацус. Мы переместили людей из центра города, но на это требуется время, ответил Иен. Хорошо, продолжайте. Вижн, вперед, сказал Джон. И Вижн начал бросать маленькие огненные пули в роботов, чтобы открыть им путь. Каждая маленькая пуля взрывалась, когда касалась роботов. Взрывы были огромными. Диана и Тор тоже присоединились к этой атаке. Ведьмы, Стив, Оливер, Клинт, Наташа, Артур, Халк и Мера отвечали за наземную оборону. Поскольку мировой двигатель уже начал процесс терраформирования, произошло изменение гравитации. Несмотря на то, что другого мирового двигателя не было, это все равно повлияло на них. Что действительно удивило Джона, так это то, что внезапно явился сам Ник Фьюри на своем вертолете. Очевидно, его вертолет находился неподалеку от Соковии, и, получив известие, он прилетел сюда. Виктор и остальные сразу же отправили спасенных людей на вертолет, а многие ниндзя тоже присоединились к бою. Теперь Джону стало легче, и он перешел в атаку. Он уже не сдерживался, разрывая роботов своими острыми когтями и поливая их огнем с помощью крыльев. Наконец Вижн смог добраться до мирового двигателя и коснуться поверхности космического корабля. Это займет время. Мне нужно несколько минут, чтобы очистить его. Защити меня, сказал Вижн. Конечно, дружище, делай свою работу, сказал Тони, начиная летать вокруг. С помощью своей железной алхимии он делал из роботов острое оружие в своих руках и нападал на них. Уин держался рядом с Вижном, чтобы не позволить никому напасть на него из-под тишка. Это работает. Вижн уже очистил все данные в системе мирового двигателя от Альтрона, сказала Гая, теперь он изгоняет Альтрона из интернета. Гая, по сути, заменила пятницу и для Уэйна, и для Тони. Поскольку Гая была более разумной и даже обладала эмоциями, Тони не стал заменять Джарвиса. Тони даже сказал, что перенесет ее главный сервер на Землю, чтобы она всегда была под защитой, а на Марсе разместит вспомогательные, чтобы Марс работал как всегда. Глава 221. Глубокий заговор. Часть 2. Глава 221. Глубокий заговор. Часть 2. Тони, ты уничтожил фантомный привод корабля? Спросил Уину Тони, когда тот защищал Вижена. Да, уже позаботился об этом. Сколько еще времени у Вижена? Спросил Тони. Надеюсь, хватит. Видимо, из-за более высокого уровня технологий криптонских кораблей это займет больше времени, чем мы думали, ответил Уин, взрывая робота, который пытался приблизиться. «Я должен убить этого ублюдка своими собственными руками. Он убил моего друга», — сказал Тони, все еще злясь на то, что ни с того ни с сего потерял два корабля. Бой продолжался, в котором сражались все. Цири смогла открыть несколько порталов на адский барьер, и даже Виктор сделал то же самое. Флэш, Ванда и Пьетро следили за тем, чтобы гражданские лица не подверглись нападению. Трисса и Йен также помогли отправить людей в безопасное место. Поначалу мирные жители не понимали, что происходит, но многие из них уже видели мировой двигатель в фильме Джона. И вот теперь он был здесь. Несмотря на то, что в Соковии не любили американцев, фильмы Джона любили везде, и они знали о существовании супергероев из этих фильмов. Мировой двигатель заставил всех испугаться, но когда появилось много новых героев, Они почувствовали некоторое облегчение и последовали за ними к порталам. Спустя более чем 5 минут Вижн смог полностью удалить Альтрона из интернета. Уин оповестил всех, и к этому времени все были эвакуированы из города благодаря многочисленным порталам Виктора, Трис, Йен и Цири. «Ладно, народ, давайте устроим им ад», — сказал Артур. «Нельзя позволить никому сбежать. Любой сбежавший робот означает, что мы потерпели неудачу. Хел, Флэш и Пьетро создают периметр вокруг», — сказала Диана. Джон наконец-то начал атаковать мировой двигатель. Тор и Тони тоже присоединились к нему. Стив и остальные почти уничтожили всех роботов на Земле. Халк прыгнул на одну ногу мирового двигателя и ударил по ней. В результате нога мирового двигателя сломалась. От этого удара мировой двигатель потерял равновесие и медленно упал на Землю. «Флэш, Питра, нам нужна помощь», — сказал Стив, увидев падающий мировой двигатель. Все они находились под двигателем, и если бы он упал на них, они бы погибли. Поэтому Флэш и Пьетро пришли, чтобы увести всех, а Виктор и другие присоединились к бою. Из ниоткуда появилась Цири, используя свой меч и свои силы, ударила по другой ноге падающего мирового двигателя. Это сломало еще одну ногу. К тому времени, когда мировой двигатель упал, все, кто находился внизу, были унесены. Мировой двигатель упал с грохотом и даже вызвал мини-землетрясение вокруг. Джон почувствовал облегчение, когда увидел, что мировой двигатель разрушается. Он не хотел привлекать внимание Аришима, обрушивая Тиамат. Это было бы еще большей головной болью. Тони трансмутирует весь корабль. «Мы не хотим, чтобы правительство получило в свои руки это более мощное оружие», — Стив напомнил издалека. «За дело. Брюс, помоги мне», — сказал Тони. Уин наконец отпустил Вижена, который на несколько секунд потерял сознание после убийства Альтрона, и присоединился к Тони, чтобы уничтожить корабль. Джон летел, выслеживая последних оставшихся роботов. Ему нужны были ответы от Альтрона, поэтому нужно было сохранить жизнь последнему. После нескольких минут убийств Гая наконец сообщила, что остался только один робот. Джон наконец нашел его, когда тот пытался убежать. Он поймал робота своими когтями и бросил его на землю. Он прямо наступил ему на грудь и сказал: «Теперь ты понимаешь мои способности? Ты одурачил весь мир, Джон. Я впечатлен», — Альтрон сказал это насмешливым тоном. «Почему? Ты хочешь раскрыть мой секрет? Думаешь, мне есть до этого дела?» — ответил Джон. «Зачем мне это делать? Все знают о Тони Старке, и никого это не волнует. Это будет контрпродуктивно», — сказал Альтрон. «Скажи мне, Альтрон, зачем ты вернулся? Ты сбежал. Зачем ты вернулся? Чтобы умереть. Ты знал, что не сможешь противостоять нам с одним лишь мировым двигателем и небольшой армией роботов?» — спросил Джон. «Потому что я хотел помешать вам искать меня, и мне это удалось. Теперь вы никогда не сможете меня найти. Я вернусь с большей силой, и вы никогда не сможете меня остановить», — сказал Альтрон. Джон был ошеломлен, так как не понимал, что имел в виду Альтрон. Вижн уже удалил Альтрона из интернета, а Гая позаботилась о том, чтобы тут не осталось ни одного робота. Тогда он понял, что имел в виду Альтрон. Он мгновенно разозлился и взмахом крыльев убил Альтрона. «Что он имел в виду, говоря о том, что мы не можем его найти?» — спросил Стив, пришедший посмотреть на последнего оставшегося робота, когда все собрались. Он имел в виду, что ему удалось сбежать с корабля разведчика. А поскольку он не хотел, чтобы мы нашли его с помощью других кораблей, он атаковал мировой двигатель, чтобы заставить всех нас сосредоточиться здесь, на Земле, — сказал Уин, поняв, что имел в виду Альтрон. Глава 222. Последствия. Глава 222. Последствия. Джон, все еще злясь, подлетел к разбитому мировому двигателю, трансформировался в нормального человека и принялся уничтожать мировой двигатель с помощью алхимии разложения. Остальные поняли гнев Джона. Он с самого начала пытался остановить Альтрона. Его словно обуял голод, и он решил убить Альтрона. Даже когда Лаки нападал на него, он не проявлял такой ненависти. Но, видимо, Альтрон вызывал у Джона отвращение. Возможно, потому, что он видел другие вселенные, которые страдали от Альтрона, и поэтому хотел убить его до того, как он сможет причинить вред. «Хел, скажи всем зеленым фонарям, чтобы они были начеку и искали поврежденный криптонский корабль. У него снесло корпус, когда он перешел в фантомный режим. Он не мог уйти слишком далеко. Я хочу, чтобы все сектора были обысканы. Я сам сообщу хранителям об Альтроне», — сказал Джон. «Да», — ответил Хел, связываясь с хранителями. «Мы не всегда можем победить, Джон, иногда нам нужно потерпеть неудачу, чтобы подняться выше», — сказал Геральт. Джон вздохнул, услышав это. Это был первый проигрыш, который он потерпел после прихода сюда. Не ожидал, что проиграет в присутствии. «Отлично, давайте вернемся. Надеюсь, Альтрон не поднимет бурю во Вселенной. Вселенная тоже не очень добра к ней. Щит может заняться соответствующими вопросами здесь», — сказал Джон. Виктор открыл бум трубки, и все вернулись в штаб-квартиру. Настроение у всех было немного тяжелым, поэтому, немного поговорив, они разошлись по своим делам. Им нужно было подготовиться к приходу Альтрона в будущем и стать более сильными. Джон был немного напряжен из-за нескольких месяцев, проведенных с Альтроном, и теперь, когда Альтрона наконец-то вычистили из интернета, он мог отдохнуть. Несмотря на то, что угроза оставалась, по крайней мере, Альтрон теперь не на земле. Джон был рад, что в Соковире почти не было жертв, не как в исходном мире. Джон также был немного рад росту фанатских ценностей. Эта война велась в Восточной Европе, а значит, теперь они будут известны и в Европе. Мстители в основном работали на Америку, и вот, наконец, наступили перемены. Это побудило бы людей за пределами Америки смотреть больше фильмов и больше помогать Джону. На следующий день весь мир взорвался новостями о появлении мирового двигателя. Позже появился Тони и сообщил, что злой и захватил мировой двигатель, который был с Криптона, и хотел превратить Землю в подобие Криптона, и поэтому произошла драка. Мстители должны были действовать немедленно, и они предприняли меры, чтобы остановить его. Люди приветствовали работу Мстителей. К этому времени в рядах Мстителей было уже много участников, и они с удивлением увидели, что среди них есть даже персонажи из игр. Они без труда узнали Геральта и Цири по всем фотографиям и видеозаписям, которые соковцы сделали перед тем, как попасть на адский корабль. Это побудило геймеров еще больше увлечься играми Джона. Раньше это была Горизонт, Новый Рассвет, а теперь Ведьмак. Джон был рад такому отклику и знал, что в скором времени число его поклонников возрастет. Оставалось только ждать и наблюдать за этим ростом. Хотя все еще продолжались протесты, утверждавшие, что присутствие и на Марсе представляет угрозу и должно быть уничтожено. Корпорация Umbrella только что выступила с заявлением, что и на Марсе необходим для поддержания экосистемы, и поэтому его нельзя убивать. Если бы люди продолжали настаивать на своем, их шансы на космические путешествия были бы навсегда аннулированы. Теперь Umbrella отвечала за космические путешествия для обычных людей, и это было большим искушением для всех, поскольку Umbrella отправляла на Марс и обычных работников, а не только богатых людей. Эта угроза заставила протестующих немного отступить. К концу октября все протесты сошли на нет. Хранители направили фонарей на поиски корабля. Джон даже связался с Эммой, чтобы она была начеку, и объяснил ей, почему корабль так важен. Она поняла, почему хранители поручили им найти космический корабль. Затем Джон связался с Ликсом и попросил его быть начеку в поисках поврежденного криптонского корабля. Нова Прайм тоже получила информацию об очень мощном изгое, и таким образом она оповестила империю. К этому времени корпорация Ликса начала создавать космические корабли с фантомным приводом. Впервые во Вселенной космическим кораблям не нужно было отправляться в прыжковые точки для перемещения в пространстве. Эта новая технология удивила всех жителей известной Вселенной, и они стали покупать новые космические корабли. Корпорация LexCorp находилась на подъеме, и прошло совсем немного времени, прежде чем она стала структурой, которую никто не мог поколебать. Это даже способствовало росту торговли новой империи, и они были счастливы видеть рост прибыли и развитие торговли. Глава 223. Обновление системы. Часть 2. Глава 223. Обновление системы. Часть 2. К наступлению ноября суммарные показатели фанатских ценностей достигли критической точки. Джон услышал знакомые слова, которых он давно ждал. День. Всего накоплено фанатских ценностей 12 миллиардов. Требование обновления выполнено. Вы хотите продолжить обновление? Я ждал этого очень долго. Сделай это, сказал Джон. Динь, обновление начато. Выполнение 10%, 20%, 60%, 80%, 100%. Обновление произведено. Хозяин хочет узнать о новых возможностях обновления? Конечно, откликнулся Джон. Динь, теперь хозяин может привнести силы из комиксов, манги или сюжетов силы персонажа, которого вызывает хозяин. Например, Брюс Уэйн может получить все костюмы из комиксов, если есть достаточное количество фанатских ценностей. Что, ты хочешь сказать, что если у меня есть достаточное количество фанатских ценностей, то я могу получить костюм летучей мыши и элемент X для Брюса Уэйна? Пораженно спросил Джон. Динь, это возможно, но сейчас у хозяина нет требуемого числа фанатских ценностей. Ну, элемент Х может буквально убивать богов, так что, я думаю, требуемое число фанатских ценностей будет огромным. Если я приведу Супермена из комиксов, боги здесь погибнут, сказал Джон. Есть какие-нибудь другие особенности обновления? Хозяин может бесплатно перенести в реальную жизнь любой предмет из всех фильмов, сериалов, аниме и игр, которые он еще создал в своих кинокартинах, и может добавить все силы из всех версий, которые были нарисованы или написаны в комиксах, манге или даже книгах. Например, хозяин может бесплатно получить Занпаку Тайчига Куросаки, а также все силы Зангетсу и даже силы последней серии Блич из манги. Это одноразовая возможность для носителя, поэтому рекомендуется тщательно выбирать предмет. Теперь хозяин может извлекать из предыдущего мира любые предметы по своему желанию, даже из комиксов Марвел. Но хозяин по-прежнему не может извлекать персонажей из сериалов и фильмов Марвел, поскольку это приведет к нарушению целостности вселенной. И теперь хозяин может вызывать в пределах галактики. Правда, это здорово. Дайте мне шары дракона из Dragon Ball Z, сказал Джон. Динь, ошибка. Существует 7 шаров дракона, поэтому только один может быть извлечен. Какой хозяин желает извлечь? Господи, даже не могу обойти систему. Джон посетовал, но, в общем-то, ожидал этого, так как шаров было 7, а возможность позволяла выбрать только один предмет. Джону нужно было очень тщательно выбрать предмет. Предмет, который даст ему огромную силу. Поначалу Джон начал перебирать знакомые комиксы и даже подумал о плоде чакры, ведь он был в манге. Но на этот раз у Джона было больше возможностей, в отличие от предыдущего обновления. Он может просмотреть все известные ему комиксы и мангу.